Издательство «Эксмо». Садхгуру и Шерил Симон. Откровенные беседы с Садхгуру о любви, предназначении и судьбе. Читают Марина Никитина и Александр Шаронов. Предисловие. Ричард Фокт, он же Ричард из Техаса, персонаж из книги Элис Гилберт «Есть, молиться, любить». Те из вас, кто прочитали феноменальный бестселлер «Есть, молиться, любить», помнят множество так называемых «жемчужин мудрости» Ричарда из Техаса, адресованных автору Элизабет Гилберт. Страницы ее книги неожиданно принесли мне определенную известность. В СМИ меня называли примечательным персонажем, который в форме простых афоризмов дает острые, непочтительные, юмористические советы. Другие дошли до того, что характеризовали мою персону как мудрую и обладающую невероятным уникальным духом. Даже Опра, та самая Опра Уинфри, пригласила этого удивительного мудрого ковбоя на свое шоу, в котором фигурировали Лис и ее книга, ставшая хитом. Читатели знают о моих прежних склонностях наркомана и пьяницы, а также о прошлой карьере наркоторговца, или, как более деликатно обозначила мои занятия Гилберт, товарного брокера в сфере запрещенных наркотиков. Однако вам неизвестно, как этот наркоман и алкоголик превратился в большого техасского йога, который теперь как мудрец раздает советы. Конечно, школа тяжелых ударов преподнесла мне много уроков. Но что еще важнее, я получил благословение двух замечательных учителей. Имя одного из них Лис предпочла сохранить в секрете. Так же поступлю и я. Второй же — это Садхгуру Джагги Васудев. Даже с моей любовью к напыщенным выражениям я не найду слов, чтобы хоть как-то охарактеризовать этого исключительного, невероятного, великого человека, которого я теперь с радостью зову своим гуру. Никогда прежде я не встречал никого подобного ему. Он поистине единственный в своем роде. Его невозможно отнести к числу тех, кого мы в США привыкли называть «восточными гуру». Он вовсе не ортодокс и не конформист. Он много шутит, часто носит синие джинсы и футболки, с удовольствием бросает фрисби. И в то же время Садхгуру олицетворяет собой самую вершину того, что пылкие искатели хотели бы видеть в духовном руководителе. Он открывает доступ ко всем возможностям. Я впервые встретил Садхгуру в 2005 году, когда очень близкая подруга, которая сама пережила сильную трансформацию, пригласила меня на вступительную программу внутренней инженерии. Собственно, это было не просто приглашение. Она оплатила мне билет, гостиницу и все занятия, и поэтому я не мог сказать «нет, знаешь, я так занят» и так далее и тому подобное. В итоге мы сидели в конференц-зале отеля, вдруг вошел человек, и меня бросило в дрожь. Затем он повернулся к нам лицом. Я взглянул ему в глаза и почувствовал головокружение. Я смотрел в глубокие озера любви, которая поглотила меня полностью. Раньше я никогда не испытывал таких ощущений. Единственная мысль была: «Ого, здесь происходит что-то крутое». Затем он заговорил, и его слова настолько глубоко проникали в меня, что я переживал их почти физически. Я чувствовал, что они затронули меня на клеточном уровне. Короче говоря, меня просто унесло. В конце программы я рассказал ему о своих проблемах с сердцем. Помните мою молитву о том, чтобы открыть сердце, о которой писала Лис, то, что привело к коронарному шунтированию. В общем, прошло около 5 лет, и проблемы снова всплыли. Я питался нитроглицерином, как конфетами, перенес инфаркт и всячески увиливал от встречи с ангелом смерти. Врачи сказали, что больше ничего не могут сделать, и предложили мне привести в порядок свои дела. Я спросил Садхгуру, есть ли способ мне помочь. Он сказал, «Да, но здесь у меня нет времени, так что вам придется приехать на другую специальную программу». Мелькнула мысль, что он, как искусный продавец своих услуг, хотел этими словами обеспечить мое возвращение. И все же я отправился в Индию на следующую программу, в Центр оздоровления и омоложения, в его ашрам, что лежит в предгорьях Вильянгири в Южной Индии. Мое лечение, индивидуально разработанное Садхгуру, то же самое он сделал для всех участников той программы, состояло из сочетания йогических практик, новой диеты, аюрведической терапии и препаратов ситхи. Вуаля! Через месяц я жил в другом теле. У меня больше не было привычных симптомов. Ну а что до ангела, мы уложили его спать. Теперь я вместе с бесчисленными другими участниками посещаю все углубленные курсы, которые предлагает Садхгуру. Удивительно, хотя в программе участвует множество людей, он готовит то, что сам называет йогическим коктейлем, лично для каждого практикующего, смешивая все аспекты йоги только в уникальных пропорциях. Поэтому любой может достичь своих целей, как и я. Садхгуру передают внутренний опыт эзотерических йогических учений, которые существовали тысячи лет, но мне казались совершенно недоступными. И все это ускоренным методом, так что пристегните ремни и приготовьтесь ко всему. Время, которое я провел рядом с Садхгуру, практикуя его методы и получая пользу от его бесчисленных технологий под непрерывным потоком благодати, меня полностью изменило. Моя жизнь сегодня лишена усилий, наполнена радостью и глубокой безмятежностью, свободна от многих будничных затруднений. Я счастлив и благодарен за то, что в моей жизни появился этот непревзойденный подарок и что я сумел передать его двум своим сыновьям, которые теперь тоже идут путем Иша-йоги. Теперь я хочу поделиться этим подарком с вами. Прослушав эту книгу, вы познакомитесь с невероятным человеком по имени Садхгуру Джаги Васудев. Ощутите его живое присутствие. Она написана так, что ее легко понять. Чтобы усвоить то, чему учит гуру, не нужны специальные знания, но даже искушенные читатели обнаружат здесь новые семена мудрости. Шерил Симмонс, автору книги, выпало счастье провести с Садхгуру неделю в ее поместье на озере, пока он заканчивал там свою важную работу. Поздними вечерами она сидела и разговаривала с ним. Это удивительно редкий опыт так запросто общаться с просветленным человеком. Слушая эту книгу, вы сможете принять участие в этих незабываемых беседах. Вы пройдете рука об руку с Шерил ее путь, посидите у костра, покатайтесь на лодке и посмотрите на звезды вместе с Садхгуру. Вы услышите слова величайшего учителя в мире, впитаете все аспекты его знаний. Беседы с Садхгуру предлагают вам необычайную возможность побыть в личном пространстве этого драгоценного учителя и ощутить на себе те прозрения и метаморфозы, через которые прошла Шерил. Книга полна самоцветов мудрости, полезных для обычной жизни. Я знаю, что во время прослушивания у вас возникнет отклик на эти истины. Вы сами испытаете внутреннюю трансформацию, осознаете, как и я, что спокойная, наполненная и яркая жизнь доступна для всех, кто открывается обильному благу этого изумительного бытия. Не пропустите эту редкую возможность. Откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь, закиньте ноги на стол и узнайте все из первых уст.